Глава 1179. Возвращение Архангела. О! Отражение продолжало себя избивать, а Хан Сень страдал от боли. Они выглядели одинаково, но, к счастью, отражение либо не могло, либо не хотело использовать всю безумную силу, которой обладал Хан Сень. Если бы оно это сделало, то юноша быстро был бы убит. Терпя боль, парень ударил по зеркалу. Зеркало не отреагировало на атаки Циндзюнь, однако от атаки Хан Сеня оно уклонилось. Такое поведение доказало, что женщина сказала ему правду. Поняв это, Хан Сень с облегчением вздохнул. Зеркало действительно мог уничтожить только тот, чье изображение оно скопировало. После того, как зеркало уклонилось, юноша решил больше не тратить время. Он снова ударил по зеркалу, но в этот раз он использовал всю силу, которую ему давали активированных 9 взломанных генных блоков в сутре кровавого пульса. Хан Сень пытался уничтожить зеркало, используя проклятие бессмертия, силу нефритового солнца и технику феникса. Бронзовое зеркало отлетело назад, вернувшись в ячейку. Похоже, что зеркало не могло само по себе атаковать, только изображение внутри него могло избивать само себя. Однако зеркало было очень прочным, в этом не было сомнений. Несмотря на то, что от удара зеркало отлетело, Хан Сень не смог его повредить. На поверхности не появилось ни одной царапины. Зато, к большому разочарованию юноши, изображение продолжало избивать себя, причиняя Хан Сенью сильную боль. Парень стиснул зубы, чтобы вытерпеть удары, а затем нанес ответный. Зеркало было возле барьера, поэтому его попадание было четким. Подобно урагану, юноша обрушил свою атаку на поверхность зеркала. Хан Сень ударял по нему множество раз, но, несмотря на безумные попытки, ему не удавалось его разбить. На все это время изображение продолжало себя избивать. Изображение улыбалось, будто издевалось, и смеялось над Хан Сенем. Было похоже, что зеркало пытается показать, насколько он беспомощен и что у него нет шанса справиться с ним. «Думаешь, я трус?» – подумал Хан Сень. Хан Сень и Циндзюнь вместе увидели это зеркало, однако оно по непонятной причине решило выбрать именно Хан Сеня. Парень решил, что это произошло из-за того, что среди их двоих он был слабее. У Хан Сеня не было оружия, а сутра кровавого пульса могла только улучшать его тело, но это не позволяло ему сделать свои атаки более мощными. Эта способность не подходила для атак во время сражения. Хан Сенью не удавалось разбить зеркало, и ему стало казаться, что у него нет шанса. Он не мог придумать, что еще можно сделать, чтобы уничтожить этот предмет. Юноша мог воспользоваться супертелом короля духа, но он не хотел, чтобы Циндзюнь увидела, что он был королем. Хан Сень заглянул в свое море душ. Золотой Ворон и Архангел все еще не завершили свою эволюцию. У парня не было супероружия, которое он мог бы призвать и использовать. Возможно, он смог бы применить экономию денег. Однако он был уверен, что изображение снова нанесет удар и прервет его навык, и эта попытка опять закончится провалом. Хан Сень мог бы призвать рыцаря-предателя, но его сила атаки была не на высшем уровне. К тому же, если питомец от души существа ударит по зеркалу, но нанесет вред и Хан Сенью, то ситуация станет еще хуже. Парню не удавалось придумать выход из сложившейся ситуации. «В следующий раз, когда я окажусь в Альянсе, нужно будет освоить навык для мощной атаки», – подумал Хан Сень. Как только юноша решился на то, чтобы активировать супертело короля духа, в его море душ началось какое-то движение. Заглянув в него, Хан Сень обнаружил странную энергию. Небесный плод был не слишком большим, поэтому остальные суперсущества и королевские духи довольно быстро узнали о сражении с зеркалом. Сухая кость и малыш-призрак были в шоке от происходящего. Когда они взглянули в зеркало, то быстро поняли, что происходит. «Плохо. Если Хан Сень не сможет разбить зеркало, то для него это будет конец», — сказал малыш-призрак. «Бронзовое зеркало имеет отражающую способность. Если мы ударим по зеркалу, то мы ударим и парня. Мы не можем ему помочь, он должен сам с ним справиться», — сказал король Сухая Кость. Было трудно найти еще кого-то, кто решился бы пойти против Циндзюнь, поэтому если Хан Сень здесь умрет, это будет очень обидно. Но они не могли помочь юноше. Если бы они это сделали, то Хан Сень был бы мертв. Все суперсущества пришли посмотреть на то, что происходило. Они ждали, когда Хан Сень проиграет, и тогда они смогут забрать себе геносокровище. Цинзюнь смотрела на Хан Сеня, и было похоже, что она о чем-то задумалась. Юноша продолжал ударять по зеркалу, но ему было очень интересно, что происходило в его море душ. Свет вокруг архангела стал святым. Она напоминала цветок, который вот-вот распустится, и все увидят, что находится внутри его. Свет становился все ярче, и это даже напугало рыцаря-предателя. Архангел завершил эволюцию? Хан Сень был в восторге и стал ощущать, как по его морю душ распространяется тепло и новая невероятная сила. Хан Сень подумал о том, что его питомец была от души существа из другого святилища, поэтому, чтобы она стала элитным бойцом, ей еще нужно будет взломать генные блоки, а для этого нужно немало времени. Однако сейчас, увидев ее силу, юноша понял, что архангелу ничего этого не надо. У нее уже было взломано много генных блоков, и девушка находилась в боевом режиме. Лепестки распустились, и появился ослепительный золотой свет. Этот свет начал медленно распространяться по всему морю душ. Когда цветок полностью раскрылся, появилась фигура архангела. Она напоминала богиню, облаченную в белое одеяние. Также у нее были крылья ангела, а в руках находился прозрачный двуручный меч. Ее волнистые волосы слегка развивались, придавая ангелице облик божества. Глава 1180. Ангел княжества. Информация. Ангел княжества. Эволюция питомца завершена. Хан Сень взглянул на ее статистику. Кроме имени, остальное осталось прежним. Однако энергия, которая исходила от ангела, говорила о том, что эволюция сделала его питомца совершенно другой. Изменилось не только ее имя. Теперь Хан Сень задумался о том, чтобы призвать ангелицу. Как бы там ни было, но ореол над ее головой всегда придавал юноше силы. Парень обратил внимание на то, что у него над головой появился такой же орел, как у ангела. Молодой человек стал ощущать, что это был кубок бесконечной силы. Если та сможет проникнуть в его тело, то он будет обладать непревзойденной силой. Эта сила была подобна святой воде, которая могла очистить его тело, изменить силу. Хан Сень не переставал бить по зеркалу. Но как только над его головой появился ореол, он услышал треск. На поверхности появилась трещина, а затем, подобно паутине, мелкие трещины распространились по всему зеркалу. Довольная улыбка тут же исчезла с лица отражения, а вместо нее появилось шокированное выражение. Отражение начало метаться и издавать странные вопли. Бум! Бронзовое зеркало разлетелось на тысячу осколков. После этого появилась красная вещь, и Хан Сень мгновенно подхватил ее. Это было ядро зеркала. Оно напоминало небольшой боб. Но в то же время оно было похоже на грецкий орех. Сухая кость, малыш-призрак и Цинзюнь с недоверием уставились на Хан Сеня. Они были удивлены тем, что юноша смог справиться с таким испытанием. Никто не мог понять, как Хан Сень мог обладать такой силой, и что именно еще больше ее увеличило. «Похоже, ты изначально скрывал свою силу. Я уже даже начал переживать», — сказал король Сухая Кость. «Я просто сражался за свою жизнь», — ответил Хан Сень. «Твоей удачей и силой действительно можно восхищаться. Ты первый забрал геносокровище», — заявил малыш-призрак. Сухая Кость и малыш-призрак считали Хан Сеня достойным человеком. Изначально они думали, что парень еще слабый, но после этого сражения стали относиться к нему как к равному. «Возвращаемся к работе», — холодно сказала Цинзюнь. Все выполнили ее приказ. Однако из-за того, что юноше уже удалось забрать себе геносокровище, их старания стали значительно меньше. Они больше не спешили выполнять свою работу. «Спасибо за помощь», — сказал Хан Сень. Цинзюнь проигнорировала его слова и продолжила разбивать преграду. Но Хан Сень хотел с ней поговорить, поэтому сказал: «А можно задать тебе вопрос? Ты должна знать, почему я здесь, и кроме того, я, похоже, стал твоим врагом». Но Цинзюнь ответила: «Ты недостаточно хорош, чтобы стать моим врагом». Хан Сень не знал, что ответить. Он вообще считал ее очень странной и не знал, как себя вести с этим духом. Они работали полдня, и все барьеры были разрушены. После этого орехами занялись другие существа, остальные вернулись на пятый уровень. Хан Сень вернулся в свой дом. Затем он скрыл свое присутствие и призвал короля дракона. Что это было? Теперь у юноши была возможность задать вопросы, которые он хотел. Король-дракон ответил. «Здесь нет нового дерева. Небесный король решил пожертвовать вами, чтобы попытаться возродить старое небесное дерево». «Но ты же говорил, что он растит новое, так как это невозможно восстановить». Поняв, что король-дракон ошибся, Хан Сень нахмурился. Духу было неловко, и он ответил. «Похоже, я просто поспешил сделать выводы. Но когда я увидел гена сокровища, то понял, что это дерево еще не полностью умерло. И только в тот момент я понял, что ошибся». «Тогда что происходит?» Хан Сень понимал, что бессмысленно злиться на духа. Король-дракон попытался объяснить. «Можно сказать, что каждый плод индивидуальный. Энергия каждого гена предмета также индивидуальна. Но когда я сканировал плод, то понял, что это не так. Это означает, что плод все еще является частью дерева. И можно сделать вывод, что дерево еще живое, понимаешь? Я не совсем понимаю, как это сделали, но это так». Дух немного помолчал, а затем добавил. «Если дерево еще не умерло, то Небесный Король, чтобы его восстановить, не остановится ни перед чем. Но для этого нужно хорошее питание. Здесь много духов и существ. Они могут обеспечить нужное питание». «И как именно он будет жертвовать обитателями? Несмотря на то, что тут постоянно обитают разные существа и духи, очень многие оказываются в этом месте, только съев грецкие орехи», — сказал Хан Сень. «Грецкие орехи — это только небольшая часть. Ты не обратил внимания на то, что здесь пьют?» — спросил король-дракон. «Ты сказал, что это были небесные капли. Также ты говорил, что они хорошие?» — ответил юноша. Король-дракон ответил. «Так, но только если дерево мертвое. Небесные капли — это экстракт небесного плода. Если дерево живое, то оно может ими управлять. Даже если сейчас они приносят пользу, то когда дерево полностью восстановится, оно может всех убить». Затем дух улыбнулся и добавил. «Но тебе не стоит переживать. Ты смог заполучить гена-сокровище, и в будущем ты сможешь им воспользоваться». «Как?» — спросил Хан Сень и достал его. «Это семя небесного дерева. Можно сказать, что это маленькое родственное дерево. Поэтому ты можешь им воспользоваться, чтобы извлечь материал. Тебе не о чем волноваться», — объяснил король-дракон. Глава 1181. Навык любви. Хан Сень прислушался к словам короля-дракона и попытался извлечь из себя эту вещь. Но оказалось, что внутри него ничего нет. Юноша подумал, что король-дракон снова ошибся. Однако, когда он применил это на Джан Юйченя, то все получилось. Похоже, что по непонятной причине это просто не попало в его тело. Король-дракон тоже был в шоке. Он ожидал, что Хан Сень отблагодарит его, но дух даже подумать не мог, что его знания не нужны юноше. Неплохо. Хан Сень все же его похвалил. Несмотря на то, что Хан Сенью не грозила смерть, но в бессмертном убежище были и другие люди, он хотел спасти как можно больше. Хан Сень помог Джан Юйченю и остальным разорвать контракты с духами. Благодаря репутации Хан Сеня, а также благодаря помощи короля Сухой Кости и малыша-призрака, все, кроме Цюйпин, были освобождены. Все люди подписывали контракты с духами-мутантами, однако Цюйпин подписал контракт с самой Циндзюнь. В итоге Хан Сень отправил их всех в свое подземное убежище, а сам пока решил остаться в небесном дереве. Так как Цюйпин был еще там, парень планировал еще кое-что сделать. Если бы дерево смогло ожить, то все, включая суперсуществ, стали бы пищей. Там было 7 суперсуществ, и юноша хотел от них избавиться. Кроме того, у парня был еще один вопрос. Кто оставил ему ту записку? Он спросил у всех освобожденных людей, но никто ничего об этом не знал. Может, это написал какой-то королевский дух или суперсущество? Но Хан Сень не мог найти ответ, и это начало его нервировать. Была еще одна причина, из-за которой молодой человек остался. Ангел завершил эволюцию, и Хан Сень был уверен, что она стала обладать невероятной силой. Также с ним был рыцарь-предатель, поэтому юноша не боялся там оставаться. Хан Сень занимался практикой в своей комнате, как кто-то ворвался к нему. Это была Цин Цзюнь, и она была сильно разгневана. Женщина сразу закричала. «Где ты спрятал Джан Юйченя?» «Ты же королевский дух, верно? Тогда почему тебя так волнует человек?» – спросил Хан Сень. «Это не твое дело! Отдай его мне!» – сказала Цин Цзюнь. «А он не у меня», – ответил Хан Сень. «Ты правда хочешь стать моим врагом?» – злобно спросила женщина. «Нет, я не хочу этого, но он действительно не у меня», – ответил Хан Сень. «Хорошо». Цин Цзюнь холодно посмотрела на юношу и ушла. Как раз в этот момент пришли Сухая Кость и Малыш-Призрак. Они успели увидеть, что произошло, и сказали. «В этот раз ты очень сильно ее разозлил». Но Хан Сень просто спросил, «Почему она так сильно интересуется этим человеком?» Сухая Кость ответил, «Возможно, ты не поймешь, но это связано с ее навыком любовь. Люди более эмоциональны, чем духи. Поэтому Цин Цзюнь выбрала Цин Пина и Джан Юйчена своими целями. Если Цюй Пин из-за нее убьет Джан Юйчена, то она завершит практику своего навыка». Но Сухая Кость начал смеяться. «Но что?» – спросил Хан Сень. Малыш-призрак присоединился к разговору. Но Цюй Пин оказался умным человеком. Он действительно любил Цин Цзюнь, однако отказывался из-за нее убивать Джан Юйченя. Этот мужчина знает ее план, он давно узнал о нем. Он решил делать вид, что ничего не знает. Это длится уже на протяжении 20 лет. Она не может завершить практику своего навыка и стала очень нетерпеливой. Затем Сухая Кость добавил. Она поняла, что потерпела неудачу. Однако она дух, женщина, как и мы все, дорожит своей гордостью. Но теперь ты забрал Джана, и Цин Цзюнь понимает, что у нее больше нет шанса на успех. Эта женщина очень рассердилась, поэтому она не отпустит тебя. Только теперь Хан Сень понял, почему она так переживала о мужчине. «Как думаете, что она сделает? Что она может сделать? Она будет пытаться убить меня, приказав это своим суперсуществам?» Хан Сень казался удивленным. Цин Цзюнь была королевским духом, взломавшим 9 генных блоков, но у Хан Сеня теперь была ангел, и парень ее совершенно не боялся. Она не сможет этого сделать. Мистер Бессмертный не позволит ей причинить кому-то боль. Она становится главной, только когда дело касается работы. Существа ей не принадлежат, уверенно заявил Сухая Кость. Хан Сень знал, что они все нужны Небесному Королю для пищи, поэтому тот не мог позволить убивать друг друга только из-за каких-то ссор. «Тогда мне можно не переживать?» – спросил Хан Сень. Король Сухая Кость ответил. «Если честно, то ни я, ни малыш-призрак не настолько сильны, чтобы с ней сражаться». «Она настолько сильная?» Хан Сень был удивлен, когда это услышал. «Да, именно поэтому она здесь одна из главных. Но, думаю, тебе все равно нужно быть очень внимательным и осторожным», — ответил малыш-призрак. «Спасибо вам за такую информацию. Я постараюсь быть более осторожным», — сказал Хан Сень. После того, как Сухая Кость и малыш-призрак ушли, юноша заметил еще одну записку на своем столе. «Кто-то из них оставил ее, а я даже не заметил». Сначала Хан Сень глянул на оборот листка и снова увидел символ кошки с 9 жизнями. Глава 1182. Сделка. «Разве тебе не было сказано следовать за Цин Цзюнь? Верни Джан Юйченя или умрешь?» Казалось, кто-то написал это очень быстро. Хан Сень не стал обращать внимания на слова и выбросил записку. Его не волновало то, что там было написано. Он просто хотел узнать, кто это написал. Но, судя по всему, это сделали либо Сухая Кость, либо Малыш-Призрак. Они дали понять, что не любили Цин Цзюнь и хотели от нее избавиться. Но даже если так, как они могли быть связаны с Кровавым Легионом? В данной ситуации Хан Сень был вынужден просто ждать, пока появится тот, кто это написал. Юноша был уверен, что Цин Цзюнь скоро придет за ним. Однако он прождал несколько дней, но никого не было. Спустя несколько дней Хан Сень увидел еще одну записку. «Покинь убежище. Ты в опасности». Юноша снова скомкал записку и выбросил ее. Он очень хотел узнать, кто это писал, поэтому не собирался просто так уходить. Молодой человек не мог понять, кто писал эти записки. Кроме того, этот неизвестный приносил записки, но Хан Сень ни разу его не увидел. Может, это все же был королевский дух или суперсущество? Но, похоже, это писал не Сухая Кость или Малыш-призрак, так как их поведение совершенно не изменилось. Кроме этих двух, было еще 7 суперсуществ. Хан Сень решил на них посмотреть. Он увидел 9-главого дракона, бронированное существо, адскую птицу, каменного короля, призрачного глаза, водяную фею и демонический цветок. 9-главый дракон был жестоким и безжалостным существом. Бронированное существо все время находилось в одиночестве. Адская птица мало времени проводила в убежище. Большую его часть она находилась далеко. Каменный король много трудился, а после отправлялся домой, чтобы отдыхать. Если записку действительно писало суперсущество, то это был кто-то из этих. Водяная фея, призрачный глаз или демонический цветок. Призрачный глаз казался обеспокоенным и никогда не находился на одном месте. Он частенько путешествовал и любил совать свой нос в чужие дела. Как-то раз он даже пришел к Хан Сеню, однако парень не знал его языка, поэтому тот недолго пробыл у юноши. Водяная фея была человекоподобным существом. Она была красивой женщиной, но все тело феи было сделано из воды. Водяная фея говорила с Хан Сенем, однако она никогда не приходила к нему домой. Демонический цветок был ходячим растением и мог говорить на любом языке. Эти трое были под подозрением, однако Хан Сень не был уверен, что кто-то из них действительно писал ему записки. За это время Хан Сень побывал в 3 небесных плодах, но больше ему не попадалось гена сокровища, но зато теперь ему давали намного больше капель. Они были высокого уровня и подходили для его силы. Хотя он смог получить 4 капли, юноша не стал их употреблять. Гена сокровища, которое получил Хан Сень, было маленьким, поэтому юноша опасался, что оно может не спасти его, если молодой человек начнет употреблять эти капли. Хан Сень провел 3 дня в этом убежище, а затем решил его покинуть. Однако перед уходом его остановила водяная фея. Во время движения ее водяная попа слегка покачивалась, и это привлекло внимание Хан Сеня. Она медленно подошла к нему и спросила: «Хан Сень, ты не хочешь заключить сделку?» «Что за сделка?» Хан Сень был смущен от такого неожиданного предложения. «Если дашь каплю воды, я займусь с тобой сексом». Хан Сень не успел ничего ответить, как женщина подошла к нему, взяла его руки и положила их себе на грудь. Хан Сеню показалось, что он сжал желе. Это было удивительное ощущение. Но юноше стало неловко, и он быстро убрал руки, а затем сказал: «Но мы же разные». «Все нормально. Я могу стать такой, как ты захочешь». После этих слов ее грудь стала намного больше. Из-за того, что ее тело было полупрозрачным, она казалась очень привлекательной. Хан Сень начал кашлять. «Тебе не нравится такое?» Сказав это, тело водяной феи снова изменилось. Теперь она была маленькой девочкой в купальнике. Фея-девочка подошла к юноше и обняла его. Но Хан Сень продолжал стоять на месте. Она несколько раз изменяла свой облик, но юноша никак не реагировал. Фея становилась то скромной девушкой, то вызывающей. Водяная фея не могла понять, какой облик может заставить Хан Сеня наброситься на нее. Один раз она даже сделала себе уши кролика и лисий хвост. Хан Сень все равно не реагировал. Девушка была как эротический оборотень, но как бы она ни старалась, водяная фея оставалась голой, полупрозрачной леди. Было понятно, что она не знает, что именно привлекает людей. «Если ты хочешь капли живительной воды, то, может, обменяем их на геносокровище?» Фея испытала разочарование, но затем она улыбнулась и ответила: «У меня нет гена сокровищ, но у меня есть то, что, скорее всего, тебя заинтересует». Водяная фея кое-что принесла. Это был круглый предмет размером с шарик для пинг-понга. Казалось, что он был сделан из кристалла и хорошо отполирован. «Что это? Это ты сделала?» Хан Сень ощутил энергию, что исходила от водяного шара. Глава 1183. Вице-лидер. Водяная фея улыбнулась и сказала: «Это мое. Он называется водный шар. С его помощью ты можешь остановить водянистый хаос. Можно обменять это все на твои 4 капли. Сначала расскажи, что такое водянистый хаос». Хан Сень не совсем понимал, о чем она говорит. Водяная фея отдала шар юноше, а затем запустила в него водяную стрелу. Когда водяная стрела была в футе от парня, она расплескалась. Водяная фея снова улыбнулась и сказала: «Шар может останавливать мои водяные атаки, но не забывай, что он блокирует только водяные атаки. Кроме того, должно пройти немного времени, прежде чем шар восстановится и сможет заблокировать следующую атаку». «Но я уже использовал 1 флакончик с водой». Хан Сень хотел, чтобы остальные так думали. «Договорились». Водяная фея была счастлива, что может обменять свой шар на капли, которые остались у Хан Сеня. Юноша рассматривал водяной шар. Он мог блокировать только водяные атаки. Но, несмотря на то, что шар был не слишком полезным предметом, все равно это было лучше, чем ничего. Как бы там ни было, но капли были вредными, поэтому парень все равно не собирался их использовать. Когда другие суперсущества узнали об их сделке, они захотели сделать то же самое. Но, к сожалению, у Хан Сеня уже не осталось капель. Спустя немного времени он получил еще 2. После этого к нему пришел призрачный глаз, чтобы также заключить сделку. Призрачный глаз дал ему глазное яблоко, которое было черно-белым. В некоторой степени оно напоминало тайцзы. Хан Сень не знал, что с ним делать, но понимал, что это было создано существом. Как и фея, призрачный глаз хотел обменять его на капли Хан Сеня. «У меня есть только 2 капли живительной воды. Ты уверен, что хочешь заключить сделку?» – спросил Хан Сень и достал 2 флакончика. На самом деле, призрачный глаз был обезьяной. Один его глаз был мутно-белым, и существо выглядело жутко. Но среди остальных он был самым активным. Проглотив капли, призрачный глаз сразу ушел. Хан Сень взглянул на предмет, который только что получил. Юноше казалось, что он как-то связан с Инь и Ян. Если юноша будет практиковать Ян, то он может его использовать как Инь, или же наоборот. Практикуя Инь, он станет Ян. Однако Хан Сень практиковал инь-ян-бласт, поэтому этот глаз был для него почти бесполезным. Но для тех, кто практиковался использовать только 1 из этих сил, такой предмет стал бы очень полезным. Если я останусь здесь и довольно долго поработаю, то смогу собрать много различных предметов. Хан Сень решил, что такие сделки очень выгодны. Кроме того, ему все равно не нужны были капли живительной воды. Юноша решил собирать капли и продолжать их обменивать. Однако спустя несколько дней он снова обнаружил записку. Похоже, что тот, кто это написал, все же решил встретиться с Хан Сенем. На листке было написано «Место и время». Юноша запомнил написанное, а затем сжег записку. На следующий день Хан Сень выбрался из дерева. Они должны были встретиться в Ореховом лесу. Парень пришел намного раньше, так как очень хотел увидеть загадочного незнакомца. Спустя немного времени Хан Сень услышал, как кто-то идет, но пока он никого не видел, так как здесь было полно лос. Парень не мог понять, кто к нему шел. Неизвестный должен был подойти достаточно близко, чтобы его можно было рассмотреть. Но когда Хан Сень увидел, кто назначил ему встречу, то оказался шокирован. Несмотря на то, что у юноши было много предположений, но глядя на того, кто к нему шел, Хан Сень был поражен. «Разве я не сказал тебе уйти? Почему ты до сих пор здесь?» – холодно спросил мужчина. «Похоже, это именно ты оставлял мне те записки». Хан Сень взглянул на пришедшего. У него была большая голова и маленькое тело. Это был малыш-призрак. «А кто же еще?» – спросил малыш-призрак. «Тогда ты должен знать, что это такое». Хан Сень достал кусок бумаги с изображением кошки с 9 жизнями. Хан Сень уже понял, что именно он оставлял записки, однако юноша не верил, что малыш-призрак может иметь какое-то отношение к Кровавому Легиону или Кошке с 9 жизнями. «Я член Кровавого Легиона, и ты думаешь, что я не знаю, что это? Малыш-призрак с презрением посмотрел на Хан Сеня. Хан Сень был шокирован. Малыш-призрак был королевским духом, тогда как он мог быть членом человеческой организации? Несмотря на то, что юноша думал об этом, но, услышав слова духа, он все равно был поражен. «Ты член?» Хан Сень до сих пор не мог в это поверить. То, что королевский дух из третьего святилища бога был членом Кровавого легиона, казалось безумным. Хан Сень знал, что эта организация была сильна, но он даже не думал, что им хватит власти, чтобы привлекать к себе королевских духов из третьего святилища. Теперь парню казалось, что все перевернулось с ног на голову, а все, что он знал о Кровавом легионе, было неверным. Но все же, что это была за организация? В это время малыш-призрак что-то достал и передал Хан Сенью. Это была карточка из Альянса. Парень уже не один раз видел подобную, и там всегда была изображена кошка с девятью жизнями. Хан Сень сразу ее перевернул, и, как он и ожидал, там была изображена кошка с девятью жизнями. «Я вице-лидер Кровавого легиона», — сказал дух. «Меня зовут Малыш-призрак». Глава 1184. Ошибочное предположение. После того, как Хан Сень услышал слова духа, он нахмурился. В этом мире он часто сталкивался с неожиданными открытиями, но это действительно сильно поразило юношу. «Ты вице-лидер Кровавого легиона? Тогда ты должен знать, кто был лидером?» – спросил Хан Сень. «Ты не член организации, поэтому я не должен ничего тебе рассказывать. Но сейчас ты выбрался из убежища, поэтому я рекомендую тебе туда не возвращаться», — сказал малыш-призрак. Хан Сень думал, что тот, кто писал ему записки на листках с изображением кошки с девятью жизнями, увидел, что у него был кулон, но, похоже, он ошибся. Казалось, что этот дух не знал, что он имел отношение к Кровавому легиону. Похоже, он использовал такую бумагу только для того, чтобы показать, что он сам имеет отношение к этой организации. «Если ты считаешь, что я не являюсь членом, то зачем ты мне помогаешь?» — спросил Хан Сень. Парню удалось встретиться с одним из главных членов загадочного Кровавого легиона. Хотя молодой человек не был уверен в том, что ему сказали правду, но юноша решил задать как можно больше вопросов, чтобы узнать больше информации. Такая возможность была большой редкостью. Но малыш-призрак уставился на Хан Сеня и ответил: «Мне кажется, что ты мне кого-то напоминаешь». «Кого?» Хан Сень не ожидал услышать подобное. «Хан Цзинджи», — ответил дух. Юноша был очень взволнован, однако смог спокойно задать следующий вопрос. «Откуда ты его знаешь?» Глядя на лицо малыша-призрака, казалось, будто он погрузился в свои воспоминания. Спустя немного времени дух ответил: «Ты не должен больше ничего узнать, просто знай, что тебе не стоит возвращаться в бессмертное убежище». «Но хотя бы скажи, почему? Назови мне хотя бы одну вескую причину, почему я должен уйти. Я не могу уйти только из-за того, что ты так сказал», — возразил Хан Сень. Малыш-призрак развернулся и ответил: «Если хочешь вернуться, возвращайся. Я не буду тебя останавливать. Но если что-то произойдет, то ты будешь сам в этом виноват». «Подожди!» — Хан Сень достал из-под рубашки кулон кошки с девятью жизнями и спросил: «Если ты действительно вице-лидер Кровавого легиона, то ты должен знать, что это, верно?» Когда малыш-призрак повернулся, на его лице отобразился шок. Он с расширенными глазами уставился на кулон. Затем дух неожиданно подошел ближе. Хан Сень быстро активировал взломанные генные блоки и приготовился сражаться. Однако то, что произошло в следующую секунду, сильно его удивило. Малыш-призрак упал на землю с такой силой, что появились ямы. Затем он начал кланяться юноше. Бам! Бам! Бам! Малыш-призрак кланялся не один раз. Было видно, что он делает это искренне. В это же время дух начал бормотать что-то бессвязное. Хан Сень замер, так как не ожидал подобной реакции. Ведь перед ним был королевский дух из третьего святилища бога. Он обладал силой, с помощью которой мог победить любого человека. Но из-за маленького предмета, который имел отношение к человеческой организации, он начал кланяться. Неужели Кровавый легион настолько мощный? Хан Сень задумался, и ему показалось, что кулон стал намного тяжелее. Спустя немного времени малыш-призрак встал, но он все еще был шокирован и осторожно задал вопросы. «Кто ты? Почему у тебя находится эта реликвия?» Глядя на лицо духа, Хан Сень понял, что если скажет что-то не то, его быстро убьют. «Мне дал его Хан Цзинджи», — ответил Хан Сень. После его слов у малыша-призрака изменилось выражение лица. Он стал более решительным. «Это невозможно. У Хан Цзинджи не могло быть такой вещи». «Но это действительно принадлежало ему», — сказал Хан Сень. Дух ответил. «Кулон принадлежит Кровавому легиону. Какие еще есть объяснения?» Юноша действительно уже думал о том, что Хан Цзинджи может быть лидером Кровавого легиона, ведь между ними была какая-то связь. Но теперь, услышав слова малыша-призрака, юноша понял, что его предположение было ошибочным. Кроме того, малыш-призрак спокойно упомянул имя Хан Цзинджи, а это означало, что он не был каким-то важным членом Кровавого легиона. «Но Хан Цзинджи был членом Кровавого легиона, так?» «Тогда почему у него не могло быть этого кулона?» – спросил Хан Сень. У малыша-призрака потемнело лицо. Казалось, что его одолело желание убить парня. Затем дух в гневе сказал. «Ты несешь полный бред. Хан Цзинджи не был членом Кровавого легиона. Тогда как он смог бы получить эту реликвию? Мальчик, лучше будь честным, иначе я буду вынужден применить силу». Хан Сень был в шоке, когда услышал, что Хан Цзинджи вообще не был членом Кровавого легиона. Но если малыш-призрак был вице-лидером, то он явно знал намного больше о Кровавом легионе по сравнению с Хан Сенем. Но его слова снова перевернули с ног на голову все предположения Хан Сеня. Но тогда почему Хан Цзинджи просил дядю Жука помочь ему в поисках этой реликвии? Зачем он показал ему, где она находилась? Хочешь верь, хочешь нет, но этот кулон был у Хан Цзинджи. Многие могут это подтвердить, сказал Хан Сень. Малыш-призрак внимательно посмотрел на юношу. Казалось, что дух пытался прочитать его мысли и узнать, говорит человек перед ним правду или нет. Хан Сень снова спросил: «Расскажи, как ты узнал Хан Цзинджи?» Малыш-призрак хотел что-то сказать, но у него неожиданно изменилось лицо. Он быстро развернулся и уставился в заросли. «Подожди здесь и не иди за мной в убежище. Я скоро вернусь». Сказав это, дух отправился к небесному дереву. Хан Сень сразу понял, что в небесном дереве что-то произошло, иначе малыш-призрак не стал бы так поспешно убегать во время столь важного разговора. «Может, дерево начало оживать?» Хан Сень тоже побежал к небесному дереву. Юноша долго ждал этого, поэтому не хотел упускать шанс. Но в дереве все было по-старому. Духи и существа спокойно продолжали выполнять свою работу. Однако король Сухая Кость подбежал к Хан Сеню и быстро потащил его на пятый уровень. «Мистер Бессмертный завершил свою тренировку. Он всех созвал в Бессмертный зал. Где ты был?» – спросил Сухая Кость, продолжая тащить за собой юношу. Хан Сень был шокирован. Если бессмертный император решил навестить их, то это могло означать, что дерево готово к началу восстановления. Глава 1185. Хан Сень снял кольцо кровавого дракона с пальца. Если бессмертный император действительно был небесным королем, то он сразу узнал бы это кольцо. Хан Сень и Сухая Кость добрались до бессмертного зала. Юноше очень хотелось увидеть бессмертного императора. Цин Цзюнь и малыш-призрак уже были там. Когда малыш-призрак увидел парня, на его лице отобразилось удивление. Хан Сень махнул ему, а затем сел. Юноша взглянул на главное место за столом, но оно еще было пустым. Бессмертный император до сих пор не пришел. Никто ничего не говорил, даже призрачный глаз, который любил болтать, сидел молча. Он просто сидел и был одним из участников этой жуткой тишины. Цин Цзюнь была ближе, чем остальные, к главному месту. Она смотрела на Хан Сеня так, будто он скоро должен был умереть. Но юношу не волновало то, о чем она думала. Он продолжал спокойно сидеть на своем месте и ждал появления бессмертного императора. «Кача!» – послышался лязг защелки на двери. Звук был неожиданным и показался довольно громким. Хан Сеню пришлось повернуться, чтобы посмотреть на дверь. Но когда он увидел бессмертного императора, то сильно удивился. Парень часто думал о том, как должен выглядеть этот дух, и придумал ему множество образов. Однако дух разрушил все его предположения. Он выглядел как павлин. Павлин был золотым, а на его перьях имелось множество разноцветных вкраплений. Это было потрясающее зрелище. «Я думал, что он дух, тогда почему он похож на павлина?» Пока Хан Сень думал об этом, павлин подошел и сел на главное место. Все духи и суперсущества, находившиеся в зале, поклонились ему. Хан Сень решил сделать так же. Павлин начал осматривать всех, а когда добрался до Хан Сеня, то задержал на нем свой взгляд. После этого павлин взвизгнул, и все уставились на него. Он расправил крылья, а из глаз появились золотые лучи. Внутри этих лучей возникла тень. Хан Сень не мог разглядеть лицо, однако ее присутствие сильно повлияло на его нервы. Хан Сень заметил, как у тени начали шевелиться губы, и казалось, что она начала говорить с Цин Цзюнь. Никто ничего не слышал, кроме этой женщины. Она начала кивать в ответ. Когда свет угас, Цин Цзюнь сказала: «Да, мой император». После этого тень кивнула и окончательно исчезла. Потом павлин взмахнул крыльями и улетел. После того, как павлин покинул зал, все духи и суперсущества с облегчением вздохнули. Было похоже, что все это время они даже боялись дышать. «Цин Цзюнь, что сказал тебе мистер Бессмертный?» — спросила водяная фея. Женщина ответила очень тихо. «Бессмертный император собирается открыть святую дверь. Ему нужно много небесных плодов для изготовления пилюль, поэтому он хочет, чтобы в следующем месяце мы собрали как можно больше». «Времени немного. Еще осталось 23. Нам хватит этого времени?» — спросил Сухая Кость. «Нам придется быстрее работать. Нам нужно спешить. Будет плохо, если мы задержим мистера Бессмертного», — сказала Цин Цзюнь. У Сухой Кости изменилось лицо. «Все работают под моим командованием. Я буду жестоко с теми, кто попытается помешать делу мистера Бессмертного», — сказала Цин Цзюнь. «Я не хочу никого тормозить, но каждые 3 дня мне нужно есть орехи, иначе я не смогу помогать», — заметил Хан Сень. Но Цин Цзюнь ответила: «Живительные капли помогут тебе находиться в таком состоянии. Тебе не нужно выходить наружу». «У меня нет капель живительной воды», — ответил юноша. Это было его прикрытием, чтобы не употреблять то, что могло ему навредить. Однако, похоже, Цин Цзюнь ожидала такой ответ, так как сразу дала Хан Сеню флакон с каплями. Потом она сказала: «Каждому в виде бонуса дадут 10 капель. Если мы сможем завершить работу за нужное время, то нам подарят еще по 20 капель». Все очень этому обрадовались. Они быстро принялись глотать капли и были благодарны за такую щедрость. Хан Сень взял флакон и спокойно слушал инструкции Цин Цзюнь. Цин Цзюнь отвела их к небесному плоду. Хотя там работали другие существа, но все принялись помогать, так как им очень хотелось получить награду. Женщина-дух назначила ответственных за 2 небесных плода. «Если все будет по плану, то в следующем месяце дерево начнет восстанавливаться», — сказал король-дракон. Хан Сень уже одел обратно кольцо и начал говорить с духом. «Есть какой-то способ, чтобы помешать его плану?» – спросил Хан Сень. «Вряд ли. Духи и суперсущества потребляют слишком много капель. Они не смогут спастись, и небесное дерево всех их убьет. Если ты не сможешь срубить небесное дерево, то больше ничего не поможет. Но если у тебя это получится, то даже небесный король уже не сможет его восстановить». Хан Сень нахмурился. Он еще не успел спасти Цюйпина. Также он только что узнал, что малыш-призрак является вице-лидером Кровавого Легиона. Было бы очень обидно, если бы этот дух умер. Как раз в тот момент, когда юноша подумал о малыше-призраке, тот к нему подошел. «Разве я не говорил тебе не возвращаться сюда?» Малыш-призрак выглядел не так, как обычно. «Может, тебе отдохнуть? Ты выглядишь уставшим. Со мной все будет хорошо», — сказал Хан Сень. «Если бы не та реликвия, которую ты мне показал, то я вообще ни о чем не стал бы беспокоиться». Малыш-призрак замолчал, а затем продолжил. «Но ты решил вернуться именно сейчас. Это самоубийство». «Почему?» – спросил Хан Сень. Малыш-призрак ответил. «Сказать честно, кроме Цин Цзюнь и меня,